Глава 29. Спустившись с дворцовой рампы Эмеральдры еще до рассвета, Иволас и Шимрад выехали на восток по прибрежной дороге. К вечеру они поднялись на перевал Лешего и придержали лошадей, чтобы насладиться открывшимся видом. Сиальд простирался до горизонта многоцветными полосами, дымчатыми и черновато-зелеными, серовато-желтыми и сумеречно-желтыми, дымчатыми и сиренево-голубыми. Эллос указал на далекий отблеск спокойной воды. Там Джанглин, пруд у родниковой сени. Сотни раз я беседовал в этом месте с отцом, его всегда больше радовало возвращение домой, нежели отъезд. Сомневаюсь, что ему удобно было сидеть на троне. А вам удобно на троне? Элла задумался и через некоторое время ответил. Я был узником, рабом и беглецом. Теперь я король, что несколько удобнее. И все же, если бы у меня был выбор, я предпочел бы другую жизнь. По меньшей мере, вам пришлось узнать, какова жизнь без прикрас, сказал Шимрад. Возможно, это будет вам на пользу. Эйлос рассмеялся. Мой жизненный опыт никак не способствовал дружелюбию или благодушию. Вы молоды, и, насколько я понимаю, не любите унывать, возразил Шимрад. Львиная доля вашей жизни еще впереди. Женитьба, сыновья и дочери, кто знает, что еще? Эйлос хмыкнул. Маловероятно. Я не хочу жениться, хотя... Перед внутренним взором Эйлоса неожиданно невольно возник яркий образ. Темноволосая девушка, стройная, как тростник, с бледно-оливковой кожей и миндалевидными глазами цвета морской воды. Что вы хотели сказать? Неважно, я ее больше никогда не увижу. Пора в путь, однако нам еще ехать 8 миль. Они спустились на равнину Сиальда, проехали пару сонных деревень, лес, несколько старых мостов. Слева от дороги началась болотистая местность, сотни проток, окаймленных рогозой, ивой и ольхой. Болото пестрело птицами, по колено в воде бродили цапли, ястребы сидели как часовые на вершинах деревьев. В тростниках сновали черные дрозды, лысухи, выпи, утки. Протоки становились глубже и шире, тростники погружались в воду. Трясина превратилась в обширный пруд Джанглин, и дорога под сенью старых грушевых деревьев привела путников к замку Родниковая Сень. Эйлос и Шимрад спешились у главного входа. Конюх взял под уздцы лошадей. Когда Эйлос покидал родниковую сень, чтобы отправиться ко двору короля Граниса, лошадьми обычно заведовал помощник конюха паренек по имени Керн. Теперь Керн приветствовал Эйлоса широкой, хотя и несколько нервной улыбкой. «Добро пожаловать домой, сэр Эйлос, то есть простите, ваше величество. Я еще не привык к вашему титулу. Помню, как мы соревновались в плавании в пруду и боролись в сарае». Эйлос крепко обнял Керна. «Мы еще поборемся. Но теперь я король, и ты больше не можешь класть меня на лопатки». Керн наклонил голову на бок. «Совершенно верно. Иначе я не проявил бы должного уважения к вашему высокому званию. В любом случае, сэр Эйлос, то есть ваше величество, хорошо, что вы вернулись. Я позабочусь о лошадях. Их не мешает почистить и накормить». Двери парадного входа распахнулись. В проеме стоял седой человек со связкой ключей на поясе. Вейер, служивший мажордомом в родниковой сене с тех пор, когда Эйлос еще не родился. «Добро пожаловать домой, сэр Эйлос», — сказал мажордом. «Спасибо, Вейер». Эйлос обнял его. «На протяжении последних 2 лет я часто мечтал здесь оказаться». «У нас все по-прежнему Только с нами больше нет великодушного сэра Оспера. В замке тихо и одиноко. Я брожу и вспоминаю старые добрые дни, когда и вы, и сэр Оспера еще не уехали в дом Рейс. Вейер отступил на шаг и пригляделся к лицу Эйлоса. «Вы уехали еще почти мальчиком, беззаботным, пригожим и веселым, без тяжелых мыслей». «А теперь, говори правду, Вейер, я постарел». Мажордом чуть задумался, выбирая слова. «Вы остались храбрым молодцем, но у вас появилось что-то темное. Боюсь, вам пришлось пережить много горя». «Верно, но я вернулся, горе осталось позади». «Хотелось бы надеяться, сэр Эйлос». Эйлос снова обнял его. «Познакомься, вот мой друг, благородный Шимрад. Надеюсь, он часто будет нашим гостем и согласится гостить подолгу». «Рад с вами познакомиться, сэр. Я размещу вас в голубой гостиной с прекрасным видом на озеро. Сэр Эйлос, я подумал, что сегодня вы могли бы предпочесть красную гостиную. Вряд ли вы пожелаете ночевать в своих прежних комнатах или в апартаментах сэра Оспера. По меньшей мере, не сразу по приезде». «Ты совершенно прав, Вейер. Ты разбираешься в том, что мне нужно, и всегда был ко мне очень добр. Вы всегда вызывали расположение окружающих, сэр Эйлос». Через час Эйлос и Шимрад вышли прогуляться по террасе. Солнце заходило за далекие холмы. Вейер принес каменный кувшин. «Наш собственное вино Сан-Сью. А вам оно так нравилось. В этом году мы закупорили 86 бочонков. Не стану подавать ореховое печенье. Флора не хочет, чтобы вы потеряли аппетит перед ужином». «Надеюсь, она не готовит пир горой». «Всего лишь несколько ваших любимых блюд». Вейер удалился, Эйлос откинулся на спинку кресла. «Я царствую уже неделю, я говорил и слушал с утра до вечера. Я посвятил Каргуса и Ейна в рыцари и наделил их поместьями. Я послал людей за Эйрме и ее родней, чтобы она прожила остаток дней в покое и ни в чем не нуждалась. Я проинспектировал верфи, арсеналы и бараки. Благодаря людям, руководящим моей разведкой, я узнал уйму секретов и откровений, от которых до сих пор голова идет кругом. Я узнал, в частности, что король Казмир строит корабли в сухопутных доках, поодаль от берегов. Он надеется сформировать флот из сотни галер и вторгнуться в Тройсинет. Король Грани собирался высадить армию на прощальном мысу и захватить Трембланс до самого Троага. Он мог бы добиться успеха. Казмир не ожидал такой смелой вылазки. Его шпионы заметили нашу флотилию, а Казмир поспешил с армией к прощальному мысу, но разведчики предупредили границу о маневре Казмира, и вторжение не состоялось. По-видимому, военные действия во многом зависят от шпионов. Эйлос согласился с тем, что дело, вероятно, обстояло именно так. В общем и в целом, преимущество на нашей стороне. Наши атакующие силы не понесли никакого урона, а новые катапульты позволяют метать снаряды на 300 ярдов. Поэтому Казмир постоянно хватается то за одно, то за другое. Наши десантные суда постоянно готовы к отплытию, а шпионы не успеют предупредить Казмира вовремя. «Вы намерены с ним воевать?» Эйлос смотрел куда-то поверх озера. «Иногда мне удается забыть на час-другой, что со мной сделал Казмир, но только на пару часов. Казмир все еще не знает, кто отец его внука. Ему известно только имя, записанное жрецом, если он потрудился поинтересоваться. Казмир считает, что я сгнил на дне темницы. В один прекрасный день ему придется удостовериться в обратном. А вот и веер. Нас зовут ужинать. За столом Эйлос сидел в кресле своего отца, а Шимрад занял место напротив. Веер подал прудовую форель и болотную утку с салатом из замкового огорода. За вином с орехами, вытянув ноги к огню, Эйлос заметил. «Я часто думаю о Карфилиоте. Он еще не знает, что Друн — мой сын». «Сложное дело», — вздохнул Шимрад. «В конечном счете во всем виноват Тамуриала. Он хотел нанести ущерб мне, чтобы досадить Мургену. Он заставил ведьму Мелангте обворожить меня, чтобы я погиб или навсегда остался в Айрерли, в потустороннем мире, и чтобы Карфилиот украл у меня магические инструменты и справочники». «Мурген ничего не сделает, чтобы вернуть вам похищенное. Только если Тамуриала первый сделает свой ход. Но Тамуриала уже сделал ход. Не своей рукой. Тогда следует спровоцировать Тамуриала, чтобы его замыслы можно было однозначно приписать ему. Это легче сказать, чем сделать. Тамуриала очень осторожен». «Недостаточно осторожен. Он упустил возможные ситуации, позволяющие мне воздать по заслугам и Казмиру, и Карфилиоту». Шимрад задумался. «Я вас не понял». «Мой прадед Хельм приходился братом Лафингу, герцогу Южной Ульфляндии. Из Оэльдиса сообщают, что слабоумный король Квильси умер, захлебнулся в собственной ванне. Казмир еще не понял, что таким образом я прямой наследник трона Южной Ульфляндии. А я намерен отстаивать свои претензии на этот трон самым решительным и бесцеремонным образом. Затем, будучи законным сюзереном моего вассала, герцога Карфилиота, я потребую, чтобы он явился ко мне из Тинсенфюреля, чтобы принести клятву верности. А если он откажется? Тогда мы осадим Тинсенфюрель. Говорят, это неприступная крепость. Говорят, неудача Ска только подтвердила это. Почему вы думаете, что вам будет сопутствовать удача?» Эйлос бросил в огонь пригоршню ореховых скорлупок. «Я буду действовать в качестве правомочного государя. Посредники Иса будут только приветствовать мои маневры. Ульфлянские бароны тоже ненавидят Карфилиота. Мне мог бы воспрепятствовать только Казмир, но он нелегок на подъем, и мы рассчитываем застать его врасплох. Вам удалось застать врасплох меня, а это не всем удается. Казмир в опасности? Надеюсь, наши корабли готовы отчалить. Тем временем мы распространяем ложную информацию к сведению шпионов. Казмира ждет неприятный сюрприз».